Глава 17. Спустилась по лестнице, по пути поздравляя бабушек с праздником. Холодов ожидал у машины. Приблизилась, оставив небольшое расстояние между нами, чтобы застыть от его взгляда. Дерзкого, обжигающего, собственнического. «Отлично выглядишь», — произнес он с таким видом, будто прогноз погоды рассказал. И все же стало приятно на душе. Счастливая улыбка расцвела на лице. Будто только этого сухого комплимента ждала. «Спасибо», — ответил как можно беспечнее. «С работы?» «Да», — ответил он и посмотрел в окно Кристины, через секунду возвращаясь ко мне. «Хорошо отдохнули?» «Как обычно», — дерзко ответил, желая его расшевелить. «Приехал такой скромный. Я же вышел к нему. Так пусть уже показывает свои дикие повадки, которые сейчас ох как ждала. Кстати, о своих желаниях. Решил списать потаенные надежды на шикарное шампанское, которого выпил несколько бокалов. Холодов смотрел, а потом потянул за мой несчастный пояс к себе. Глаза же мужчины при этом раздевали меня. Ох, и что они только не обещали. И это мы на грани желания торчали окон подруги. Точнее, двух подруг. Потом ведь мне всю жизнь будут припоминать, как один дикий медведь зажимал маленькую Золушку в своих лапах перед их носом. «Ты ужинал?» Поинтересовалась, что вышло довольно ужасно. Голос от возбуждения сел. И еще я старался отойти от мужчины, но его пальцы силой сжимали пояс моего белоснежного пальто. Нет, поэтому заказал столик в ресторане. Сразу подумал о том, что нас могут увидеть вездесущие родственнички, хотя мы уже жених и невеста. Шикарный повод завершить этот чудесный весенний праздник. И тут же пришло осознание, что Холодов не романтик. Может, действительно ужасно голодный. И сейчас мы зайдем в кафешку, где он наберет себе гамбургер. А я буду любоваться им под его громкое чавканье. Улыбнулась, представляя себе эту животрепещущую картину. И мило уточнила. В ресторане? Да, друг посоветовал одно уютное место. Выдал он и показал мне на машину. Поехали. А может... Начала я, вспомнив, что манта осталось 2 яруса. Решил немного позаимствовать у подруги, раз такое дело. Кристинка точно не обидится. Я потом компенсирую с лихвой. Принцесса, ты по-хорошему предложил. Если нет, то могу донести на плече. Холодов есть Холодов. Но такой он мне больше нравился. Знал, что ожидать. Шикарно улыбнулась и просветила его, дабы избежать ненужных действий с его стороны. Сама отлично дойду. Я не сомневался. Ответил Михаил, зорко отслеживая каждый мой шаг, пока красиво вышагивал к машине. Наблюдая, как Холодов обходит машину, двигаясь очень быстро для своего мощного тела, улыбнулась и огляделась. Заметив шикарный букет в розовой бумаге на сиденье в салоне, нахмурилась. «Это кому?» Спрятала подальше свое удивление, а, возможно, ревность, и как можно беспечнее поинтересовалась. «Ты даже даришь цветы? И кому же так повезло?» «Тебе, возьми», – произнес он, закрыв дверцу. «Не ожидала». Поэтому рот все же непроизвольно открылся. Как-то вот оглушительно невероятно. Или я все же ослышалась, и мне пора к отоларингологу? Но с другой стороны, он ведь играет жениха по сценарию для моей семейки. Притом очень хорошо играет. «Мне?» – удивленно воскликнула, тут же добавляя. «Ты так вжился в роль? С такими темпами с тебя выйдет отличный жених, когда закончим играть». «Угу», – буркнул он и крутанул руль, выезжая на дорогу, игнорируя мои восторженные предположения. «А что, нас сегодня будут контролировать?» – на всякий случай уточнил у него. «Нет». Все, мой мозг завис. Как-то букет не вязался с Холодовым. С чего тогда цветочки? Тогда почему? Выпалил, чтобы не думать об этом всю дорогу. Иногда так спокойнее. Так сказать, берегу нервные клетки. Ученые установили, что они восстанавливаются. Но зачем с моей работы давать ему сильную работу? Лишнее можно решить своевременными вопросами. «Потому», – буркнул Холодов, чем очень даже успокоил. «Обычное поведение моего мужчины. То есть временно моего. Действительно, почему так волнуюсь? Подарил и ладно». Дернул свой шикарный букет из роз к себе на колени и стал вдыхать ароматы, ощущая себя невероятно счастливой. «Как же мне он нравился!» Я про букет, конечно. И то, что нежные розы от этого угрюмого медведя, еще больше вызывало восторг. Даже появилась мысль засушить их. Как только начнут вянуть, золотой краской покрою. Через 20 минут мы сидели в небольшом уютном ресторанчике за столиком, который находился отдаленно от всех. «Что будешь?» – спросил Михаил после того, как уточнил у официанта время готовности своего заказа. По телефону позвонил, когда уехали. Я же отказалась от всего. «Ничего», – вновь озвучила свой ответ. «Тогда десерт? Есть твой любимый». «Вот это подход! Как тут отказать?» Кивнула и счастливо пропела. «Не откажусь». Через 10 минут мне принесли десерт с карамельным рав-кофе. Уплетала лакомство с таким удовольствием, что готова была пальчики съесть. И только когда справилась подчистую, заметила, что Холодов не ест, а смотрит на меня. Да с таким видом, будто хочет проглотить. Сглотнула и прошептала. «Ты чего?» «Хочу тебя так, что крышу рвет. Поехали домой». Признаться, на мгновение у меня мозг отключился. После такой фразы во мне все перевернулось, вызывая восторг. Сглотнула и подалась к нему, целуя в губы. Только когда отсела, напомнила. «Ты не доел, в том числе свой десерт». Холодов заказал себе шоколадный чизкейк, который так и стоял нетронутым. Но, замечу, выглядел он невероятно привлекательно. «У меня свой десерт». «И какой же твой десерт?» «Такой, что думаю о нем сутками». «Как сказал!» В животе все сжалось в тугой комок. Усмехнулась и сказала. «Тогда домой». «Но ты меня возвращаешь. У меня режим». «Именно поэтому я тебя украл». «Это да. Иначе не назовешь». Весело согласилась, счастливо улыбаясь. Через невероятно долгих 20 минут мы входили в его квартиру. Пока ехали домой, да и в лифте, я все удивлялась, как же этот мужчина сдерживается. Уж слишком его взгляд пугал. И пугал в хорошем смысле. Холодов почти живьем поглощал меня глазами, обещая страсть. Стоило снять сапоги и повесить пальто, как оказалось прижато к прохладной стене. Даже в темноте я видела горящие глаза голодного мужчины. Они завораживали, заставляя мечтать о прикосновениях. Будто прочитав мои мысли, Холодов провел по щеке, а потом выдохнул. «Ты невероятно красива». Улыбнулась и подалась к нему, со всей страстью целуя в губы. Ощущая невероятный восторг от его жадных ласк, страстного ответа. Этот мужчина сводил с ума. Он хищно прищурился и развернул, руками заставляя опереться о стену. Обхватив рукой за талию, Михаил медленно потянул за собачку, расстегивая молнию. Было так сексуально ощущать его пальцы, медленно освобождающие меня от одежды, что я готова была мурлыкать от удовольствия. Платье упало к ногам, и я осталась в чулках и нижнем белье. Предвкушение заставляло мое сердце биться с удвоенной силой. Ощущая сильные руки на своем теле, закрыла глаза, наслаждаясь моментом. Волна мурашек безжалостно раскрывала мое возбужденное состояние. Я отчаянно хотела этого грозного мужчину. «Черт, ты такая сексуальная!» Выдохнул Миша и, прижав сильнее, уже хриплым голосом продолжил. «Ты сводишь меня с ума, принцесса!» Сказал и стал ласкать губами шею, руками обхватывая за маленькую грудь, когда стянул бюстгальтер. Он сжимал, не переставая прикасаться к шее, повышая уровень адреналина в крови. Все тело покрылось мурашками. Будто не Холодов, а великий соблазнитель захватил меня в сладостный плен без надежды на побег. Неожиданно мужчина просунул руку под трусики. И в следующую секунду я почувствовал его пальцы в заветном месте. Писк вышел самопроизвольно. Дразнящие пальцы начали ласкать складочки, заставляя мое тело сжиматься от приятных ощущений, наступающих от каждого движения. Мужчина поглаживал едва уловимыми прикосновениями слева направо и наоборот. Прикосновение, дразнение и усиление напора – идеальная форма, заставляющая мое тело вздрагивать от усиливающегося напряжения. Два шага вперед, один шаг назад. На мгновение, которое было невыносимым, он останавливался, нежно целуя в губы, прижимая к своему возбужденному телу, дразнил. Сверху вниз и снизу вверх. Мое тело реагировало на любое изменение движения пальцев вокруг клитора. По мере возбуждения он усиливал темп легким нажатием, внимательно наблюдая за моей реакцией. От этой игры внутри все переворачивалось. Сердце сжималось в комок, пропуская несколько ударов. Я все больше открывалась мужчине, не в силах ничего контролировать. Совершенно пропадала в новых ощущениях, закрывая глаза, ощущая слабость в ногах. В какой-то уже непонятный момент Холодов сильнее жал клитор, и я задрожала в его руках, ощущая остро-сладкое удовольствие. Невероятное, заставляющее меня хватать воздух ртом, так как не хватало кислорода. Пока приходил в себя мужчина, не меняя моего положения, скинул себе одежду и развернул к себе, целуя в губы. «Решил свести с ума?» Невнятно пробормотал я, представляя собой податливую куклу. Слабая плоть не подчинялась мне. «Я долго об этом мечтал», — признался он, вновь соблазняя губами. Страстно, дико, возбуждающе. Он давал возможность в полной мере почувствовать, как хочет меня. В следующий момент Холодов приподнял меня под ягодицы, и как только я обхватил его бедра ногами, впечатал спиной в стену. Мужчина хищно улыбался, что ужасно заводило. Сильнее сдавила его талию ногами и поднялась, начиная медленно насаживаться на твердую плоть. Это было феерично. Мне хотелось резкой дикой гонки, но отмечая ураган эмоций в его диких глазах, я дразнила, да, дразнила. Специально, желая довести его, потерять контроль. И лишь когда полностью вобрала в себя его твердый член, стала двигаться, поднимаясь и опускаясь, с каждым разом увеличивая темп. Михаил держал меня, позволяя дразнить, сдерживая своих демонов, пока не наступит предел. В следующую секунду он выдал рычащий стон и перехватил инициативу, резко поднимая, опуская меня, усиливая темп. Мой мужчина освободил меня от этой бешеной скачки, понимая, что уже близко к новой разрядке, от которой уже начинало потряхивать. Руками вцепилась, ногтями впиваясь в его плечи, и стала силой давить, понимая, что уже на грани. Еще немного, совсем чуть-чуть. Резкая волна накрылась головой, и я закричала, прислонившись головой к стене, уплывая куда-то далеко, теряя реальность. Очнулась, когда меня осторожно опустили. Улыбнулась, наблюдая, как мужчина снимает наполненный презерватив, завязывая и бросая куда-то в угол. Поставила себе галочку «Ходи здесь осторожнее» и весело заметила. «А ты готовился. Во всех закутках презервативы». «На самом деле, с тобой я забываю об этом». Отмечая, как я хлопнула ресничками, Холодов с легкостью подхватил меня на руки и понес в ванную со словами. «Не бойся, детьми озадачимся, когда будешь готова». «Размечтался», — заявила, уткнулась ему в грудь, вдыхая невероятный запах этого мужчины. Наслаждалась, почему-то глупо улыбаясь. Так хорошо было, будто попала в сказку, притом во взрослую. И мне совершенно не хотелось, чтобы она заканчивалась. Рано утром мы дружно собрались на работу, притом за 5 минут. Проспали. И все потому, что кто-то не давал спать. Что уж тут было говорить о том, чтобы вовремя вернуться домой. Мы совсем забыли про все на свете. Вспомнили под утро. Поэтому пришлось писать Ольге, чтоб поставила меня в ночную смену, якобы на замену, если вдруг позвонит мачеха. А то, что она позвонит, я знала точно. У них там планировалось мероприятие, которое нагло проигнорировала. Я с утра встала, наготовила вкусняшек для нашего мероприятия. Отвезла Ольге, чтобы мои троглодиты не съели. Для них оставила полный холодильник, предоставляя возможность готовить самостоятельно. Но я была уверена, что они к нему даже не подошли. Если только Анжелика, поедая все сырым. И зная манеры семьи, то также допускала мысль, что вчерашний праздник они отпраздновали по обычному сценарию. Отца с бутылкой где-то закрыли, чтобы не мешался под ногами. А мачеха с дочерьми пускали яд в тарелку в ожидании меня. Когда не работала, праздники они превращали в каторгу. Для меня. Но это было раньше. Так что этот чудесный светлый день мы дружно жевали бутерброд с колбасой непонятного содержания и пили кофе с одной кружки, так как на 2 порции не хватило кофе. Если честно, в холодильнике Холодова повесилась мышь. Притом давно. Он, конечно, заявил, что в следующий раз исправится. Но как-то вот не верилось. Нужно будет лично позаботиться об этом. Как там говорится, если хочешь сделать хорошо, то сделай сам. Как раз этот случай. Смеясь и шутя, мы вышли из квартиры и поспешили к лифту. Первым вошел Михаил, а потом уже я. Поспешно достал телефон и проверил входящие. Меня ожидали сообщения от матери, отца и от сестер. Все как всегда. ничего не менялось в их ядовитых посланиях. Ее проклятие, мачеха ругалась. «Где ты, мерзкая девчонка? Ты не приготовила праздничный ужин. Мы ждем!» Дальше пошли угрозы, что она найдет меня и докажет, какая я распутная девка. И дальше по списку в таком же репертуаре. Отец, как всегда, скопировал предыдущее сообщение, так как текст не отличался. «Мать злится. Вернись. Сделай так, как она хочет. Пожалуйста». «Хоть бы раз что-то другое написал. И какая она мне мать? Фантазер». Сестры всегда излагались по-новому, при этом не меняя темы. Одна про еду, вторая про деньги. Анжелика. «Мы голодные. Когда ты вернешься? Сколько можно?» «Тогда увеличь лимит, и тогда мы пойдем в ресторан. Если я умру от голода, то тебя посадят». «Да мне премию дадут за лишние места в общественном транспорте, если она похудеет. После моей свадьбы она как собирается помещаться в автобусе? Так что ей полезно». Ангелина вечно угрожала. «Как ты смеешь так себя вести? Хочешь лишиться всего? Мы устроим. Да, устроим. Ты давно проиграла. Этот дом наш, деньги наши, а ты тут прислуга. Немедленно приезжай и выполняй свои обязанности». Шантажистки без руки. Были еще другие слова, но все с глубоким содержанием. Лучше уж их про себя скажу или прокручу, чтобы не шокировать. Посмотрела в зеркало, серьезно заявила. «Все, нам нужно быть осторожнее и не делать глупостей». «А что именно для тебя глупости?» – тихо уточнил Холодов. «Внезапная встреча, которая выходит из-под контроля. Мы поменяли планы после страстной ночи, а так нельзя. Раз не умеем контролировать себя, то ограничиваем встречи, тем более горячие. Время подходит к свадьбе, осторожность не помешает. Завязываем на время, чтобы...» Не успела сказать, как лифт остановился и в кабину вошел знакомый Альфонс. «Ох, он с кем-то разговаривал, и поэтому не увидел меня, на что я вынуждена была действовать как молния». Резко подалась к Холодову и поцеловала. Да так отчаянно, что он сам не ожидал и растерялся. Со стороны смотрелось, что я решила его съесть, притом прямо с одеждой. Но это в первую секунду. Дальше началось безумство по обычному сценарию. Мы отключились от всего. Только когда услышали скрипучее кряхтение, вернулись в реальность. «Скоро уж сношаться будут в лифтах. Совсем стыд потеряли, окаянные. Да полиции на вас нет». Попали мы на старенькую вредную бабусю с кошками. Одну она в руках держала, двух на поводках. А четвертый кот уже в углу свои дела творил с огромными глазами. Замечу, бабуля его не отругала, только нас. Голову опустила, вроде как я отдельно от мужчины ей показалась, и поспешила выйти из кабины. Правда, далеко не ушла. Холодов дернул на себя и накинул капюшон мне на голову, обнял, уткнув носом в свою грудь. «Не беги, иди спокойно», — сообщил он, не подразумевая возражений. Так и дошли до машины, а если точнее, то меня довели. Я ничего особо не видела, только наслаждалась парфюмом Холодова, боясь выглянуть. Если признаться честно, то переживала, что парень узнает меня. К тому же я не знала, в курсе ли Альфон, с кем работает Михаил, за что опасалась. Вдруг донесет родственникам о том, с кем утром целовалась наследница. Они ведь считали, что он байкер, согласно стереотипам. То есть для них все байкеры – это вечно пьяные, матерящиеся и гоняющие по городу грязные мужики. А этот экземпляр случайно заблудился и решил деньжат подзаработать на выпивку, что они решили выгодно использовать в своих корыстных целях. Оказавшись в машине, я удобно устроилась на пассажирском месте, все же проверяя обстановку глазами, внимательно разглядывая территорию дома и детскую площадку. «И кто это?» – услышала я рычащий вопрос Холодова. «Он ведь тоже тогда нам попался на пути, и ты?» «Жених», — ответила с улыбкой, активно показывая ему руками, что можно уже ехать. «Что стоять?» «Не понял», — уточнил Холодов, так и не сдвинувшись с места. «Эх, видимо, пока не объясню, никуда не уедем. Намеков не понимает». «Несостоявшийся жених», — громко отчеканила. «Его подкинули мне полгода назад. Оля вовремя пробила его и выяснила, что парень Альфонс. Мои родственнички уже подписали договор, так как при первой встрече он мне понравился». «Понравился?» – задумчиво уточнил мужчина, со свирепым видом дергая челюсть. Из всех других претендентов он не выглядел убого, Ответила и, замечая загруженный взгляд мужчины, добавила. «С тобой я эту свору не сравниваю, так что можешь не злиться». Оценив выражение моего лица, решив что-то для себя, Холодов кивнул и завел машину. Убедила. «Посмотрю, что за тип», — только и сказал он, сворачивая на основную дорогу. «Это как? Посмотрит. Холодов не умеет смотреть». «Не стоит, я сама виновата». «Если ты думаешь, что забудешь ко мне дорогу из-за этого хлыща, то ты сильно ошибаешься. Его раньше не было здесь, а если Альфонс, значит, снимает. Так что с удовольствием помогу ему съехать». «Так мы же решили...» «Принцесса, мы не решили. Это ты там что-то непонятное лепетала». «А если...» «Давай будем действовать по ситуации. Тем более мы ведь жених и невеста». «Да?» – весело уточнила. «И именно поэтому ты напал на меня под лестницей на работе?» «Если бы я напал, ты бы так страстно не отвечала. Как минимум, несколько дыр во мне оставил своими стрелами. Или я ошибаюсь?» «Ну, чего сразу несколько? Мне бы одной хватило в самое наглое место». Честно заявила ему. «И я о том же. Так что под лестницей у нас было перемирие». «А вчера?» «Мы отпраздновали его», — спокойно сообщил Холодов, улыбаясь уголками губ.